Каттерсон методично переставлял ноги. Полуразрушенные кварталы проплывали мимо один за другим. Дорога домой. Не убирая руки с рукоятки ножа, он внимательно глядел по сторонам. Где прячутся четыре двуногие гиены с мешком? На Бродвее Пол решил срезать угол через Паркер-билдинг. 50 лет назад в мире не было здания выше. Сегодня остался только обгрызенный пенек. Пройдя вдоль того, что было когда-то самым роскошным вестибюлем на планете, Каттерсон заглянул внутрь. Вцепившись в кусок мяса, на ступеньке сидел мальчик лет 8, может 10. Сквозь туго натянутую кожу выпирали, как прутья корзины, ребра. Каттерсон старался не думать, что за мясо такое досталось счастливому мальчишке. За 44-й улицей из-под ног брызнула тощая кошка и тут же скрылась среди обломков. Каттерсон вспомнил историю о великой равнине, где свободно рыщет ее дикая родня, и рот наполнился слюной. Солнце опустилось низко, медленно потонув в кучах мусора, заставляя руины Нью-Йорка сиять призрачным светом. Перейдя 47-ю улицу, Каттерсон повернул к дому. Шахта вместе с застывшим навечно лифтом сохранилась в целости, но что толку мечтать о несбыточном? Поднявшись по лестнице к дверям своей квартиры, Каттерсон не сразу нашел в темноте пластину замка на стене. За дверью тем временем раздавался смех, странный звук для непривычных ушей, и потянуло запахом приготовленной пищи. Почти забытый аромат пришелся как удар в лицо. Пол сглотнул несколько раз, желудок напомнил о себе тупой болью. Каттерсон открыл дверь, за которой безраздельно царствовал запах съестного. Барбара глядела с испугом, заметно побледнев. В любимом кресле сидел лохматый мужчина с густой бородой. Каттерсон знал непрошенного гостя. Точнее, видел пару раз до этого. Некий Хейдал. «Ты ведь знаешь Олафа Хейдала, Пол?» Барбара говорила против обыкновения тихо, даже робко. «Олаф? Пол?» «Мы с Барбарой воспользовались случаем перекусить, мистер Каттерсон», — произнес Хейдал хорошо поставленным голосом. «На случай, если хотите есть, мы вам оставили». От запаха мутилось в голове, рот наполнился слюной. Барбара вытирала лицо салфеткой. Олаф Хейдал сохранял спокойствие и безмятежность, даже не поднявшись с кресла навстречу хозяину дома. Каттерсону хватило 3 скорых шагов, чтобы распахнуть дверь небольшой кухоньки. Увидев на сковороде кусок мяса, Каттерсон потребовал объяснений. «Откуда это? Денег у нас нет». «Мне...» «Мясо купил я», — негромко объяснил Олаф Хейдал. «Барбара сказала, что у вас нечего есть, а у меня сейчас больше, чем надо. Это скромный подарок». «Понимаю. Подарок. И никаких дополнительных условий?» «О чем вы, мистер Каттерсон? Я не более чем гость Барбары». «Очень хорошо. Прошу только не забывать, здесь мой дом. Скажите, Хейдл, на какую благодарность вы рассчитываете в обмен на этот подарок? Быть может, вас уже отблагодарили?» Олаф Хейдл приподнялся в кресле. «Пол, пожалуйста», — заторопилась Барбара. «Олаф не имел в виду ничего дурного». «Барбара не ошибается, мистер Каттерсон». Хейдл снова опустился в кресло. «Угощайтесь. Вам не повредит, а я буду только рад». Каттерсон присмотрелся к гостю. «Удается же некоторым наесть такие щеки. В наши-то дни». «Не стесняйтесь, мы уже поели, мистер Каттерсон». Выбрав тарелку, Каттерсон положил на нее мясо, вытащил нож из чехла и остановился. Барбара наклонилась вперед, не вставая со стула. В глазах ее ясно читался страх. Хейдл, напротив, устроился в кресле поудобнее. Таких довольных собой и жизнью людей Пол не видел с тех пор, как демобилизовался. «Барбара...» Он старался говорить спокойно. «Что это за мясо? Говядина? Или, может, баранина?» «Не знаю, Пол», — промямлила Барбара. «Олаф не сказал». А если это, к примеру, собачатина? Филе из бродячей кошки? Стоило спросить, Олаф, а что там в меню? Почему бы тебе не спросить сейчас? Барбара неуверенно посмотрела на гостя, потом на Каттерсона. Ешь, Пол. Можешь мне поверить, мясо хорошее, и я знаю, как ты голоден. Я предпочитаю товар с этикетками. Другого не ем. Нет, почему бы тебе не спросить мистера Хейдала про мясо? Откуда оно? Олаф. Барбара повернулась к Хейдалу. «Не думаю, что в наши дни стоит быть чересчур разборчивым, мистер Каттерсон. Довольствия больше не выдают, и неизвестно, когда в следующий раз можно будет приобрести мясо». «Да я вот привередлив от рождения, Хейдл. Так что же это за мясо?» «Помилуйте, вы слишком любопытны. Дареному коню, как говорится...» «Я даже не уверен, что это конина». «Повторяю вопрос, откуда мясо?» Каттерсон уже не сдерживался. «Филе соседского мальчика? А может, бифштекс из прохожего, который забрел не туда однажды вечером?» Хейдал заметно побледнел. «Язык не поворачивается. Нужное слово в глотке застревает. Очень просто. Людоеды!» Кусок мяса полетел Барбаре в лицо. Отскочив от щеки, упал под ноги. Каттерсон пушечным ядром вылетел из квартиры. Захлопывая за собой дверь, он успел разглядеть, как женщина, опустившись на колени, ищет мясо. Быстро темнело. Ночь опускалась на опасные, как никогда раньше, улицы. В оскверненный дом он решил не возвращаться. Но жилье не самая насущная проблема. Каттерсон ничего не ел вот уже скоро 2 дня. В кармане пальцы нащупали сложенную вдвое бумажку — адрес Мэлори. Что ж, получить еду или деньги можно сейчас только там. Только не сейчас, нет. Пока он еще отдает себе отчет в своих действиях. Ноги сами вынесли его к реке. Каттерсон знал, что на месте гигантской воронки стояло когда-то здание Организации Объединенных Наций. В глубину кратер достигал 1000 футов. Здание ООН разбомбили сразу, еще в 2028 году. Каттерсону тогда исполнился год. Правильные военные действия с бомбардировками и битвами продолжались лет 5-6, не больше. Потом оба полушария, опаленные и израненные, могли только вяло вцепиться друг другу в глотки, ведя войну на изнурение. В 2045-м Каттерсону исполнилось 18. 9 долгих лет назад. Рост и физическая сила естественным образом привели его в армию, не самая тяжкая участь для того времени. За время службы Каттерсон побывал повсюду, от Апалачского пояса радиоактивного заражения до Атлантического побережья. Это пространство он привык считать своей родиной. Противник аккуратно нарезал Америку на 10 узких полос, надежно отделенных друг от друга огненными стенами. Если бы самолеты пережили войну, можно было бы летать с одной полоски на другую. Но исчезли не только самолеты. Ушла наука, ушла промышленность. Каттерсон сел на краю воронки, свесив ноги. Смотрел на реку невидящими глазами. Вот так вошел в 21 век новый мир, полный надежд. Вот так сидит Пол Каттерсон, подошвы над гигантской ямой, а в желудке грызущая пустота. Нет больше мира реактивных самолетов, обтекаемых формы сверкающего металла. Когда-нибудь он возродится. Может быть. Глаза Каттерсона сфокусировались на воде. Где-то за морем есть другие страны, такие же разоренные, как и Америка. Где-то за отравленными радиацией горами есть холмы, луга, водятся дикие звери. Там еще были пшеничные поля. Война все сожрала. Посевы, пастбища, скот. Человечество раздавило само себя. Поднявшись на ноги, Каттерсон вернулся в темноту улиц. Редкие газовые фонари светили тускло, будто карликовые луны во время затмения. Земля больше не родила. А остатки человечества скопились в разрушенных городах. За вычетом немногих счастливчиков, осевших в оазисах, разбросанных по стране. Нью-Йорк представлял собой город живых скелетов, подбиравших последние крохи и надеявшихся, что Бог даст день, Бог даст и пищу. Не видя ничего перед собой, Каттерсон столкнулся с невысоким человеком, схватил его за руку. Отец семейства, надо полагать, спешит домой голодным детям. «Простите, сэр», — занервничал незнакомец, пытаясь вырваться. «Может, он думает, что его собираются здесь зажарить?» «Я ничего вам не сделаю», — сказал Каттерсон. «Я просто ищу, чего бы поесть». «У меня ничего нет». «Я просто умираю от голода. А у вас, похоже, есть работа, какие-то деньги. Согласен за еду быть вашим телохранителем, рабом, кем угодно». «Видишь ли, у меня нет ничего лишнего. Да отпусти же руку!» Коротышка устремился прочь. «Мы все теперь бегаем друг от друга». На темных улицах было пусто. Доживет ли он до утра или станет чьим-нибудь бифштексом? На самом деле его это уже не слишком волновало. Под рубашкой зачесалось, и Каттерсон сунул грязную руку за пазуху. Грудные мышцы почти истаяли, и пальцы цеплялись за ребра. Он потрогал давно небритый подбородок. Кожа обтягивала лицо туго, как никогда раньше. Обходя воронки и карабкаясь по грудам мусора, Каттерсон уходил в сторону от центра города. В районе 50-й улицы его догнал правительственный джип. Машина остановилась, из нее вышли двое вооруженных людей в форме. «Не поздно ли гуляете, гражданин?» «Да вот, дышу воздухом». «И только?» «Вам-то какая разница?» «А может, охотимся? Есть, знаете ли, охотники?» «Не заговаривайся, говнюк!» Каттерсон бросился на обидчика. «Тише, тише, герой!» — остановил Каттерсона второй солдат. «Это просто шутка!» «Славная шутка. Вам легко шутить. Получаете жратву за то, что носите форму. Я сам служил, я знаю». «Теперь все не так просто». «Опять смеешься? Я 7 лет прослужил, пока часть не расформировали. В 52-м. Мне ли не знать?» 7 лет? В каком полку?» 306-й передовой». «А ты случаем не Каттерсон? Пол Каттерсон?» «Даже если так, ну и что? Марка Лесвика знаешь?» «Я-то знаю, а ты? Ты сам где его видел?» «Он мой брат. Все уши мне прожужжал. Каттерсон то, Каттерсон все. Самый здоровенный мужик на свете, аппетит как у быка». «Как он теперь?» «Никак», — солдат кашлянул. «Построили плот вместе с друзьями, думали доплыть до Южной Америки. Их потопила береговая охрана прямо на выходе из гавани Нью-Йорка». «Жаль. Мы с ним ладили. А насчет аппетита он не ошибся. Я и сейчас жрать хочу». «Не ты один. Солдат тоже сняли с довольствия. Вчера». «Даже так?» — рассмеялся Каттерсон. Пустынная улица отозвалась эхом. «Хорошо, не при мне это было. Я бы их сразу послал куда подальше». «Хочешь с нами? Патруль кончится. В центр поедем. Увольнение». «Не поздно ли? Который час? И куда именно?» «Без 3:15, — сказал солдат, посмотрев на часы. «Мы ищем одного парня по имени Мэлори. Говорят, он жратвой торгует. А нам вчера выплатили жалование». Солдат торжественно похлопал себя по карману. Каттерсон моргнул. «Что именно он продает, этот Мэлори, вы знаете?» «Знаем. Какая разница? Когда жрать хочется, не все ли равно? Лучше так, чем сдохнуть от голода. Я уже видел парней вроде тебя, упрямых. Совесть им не позволяет. И ты сдашься. Рано или поздно. Хотя, правда, выглядишь упрямым. Не знаю». «Ага». Пол шмыгнул носом. «Упрямый? Наверное. А может, не проголодался как следует. Спасибо, что хотели подвезти, но мне в центр не надо». С этими словами, тяжело ступая, он ушел в темноту. На свете было одно только место, где его хоть кто-то ждал. Тихий книжник Хелл Норт жил подальше от центра на 114-й улице. Несмотря на то, что до квартиры Норта было почти 4 мили, виделись они с Каттерсоном довольно часто. «Заходи в любое время, хоть днем, хоть ночью», — говаривал Норт. Каттерсону ничего другого не оставалось, и он воспользовался предложением. Норт оставался одним из немногих ученых, пытавшихся работать в Колумбийском университете. Собираясь в уцелевшей библиотеке, они спасали от гибели плесневеющие книги и обменивались идеями. «Что говорил тот солдат? Без четверти три?» Шагая широко и скоро, Каттерсон не замечал, как городские кварталы уходят за спину. Небо начинало бледнеть. До восхода оставалось совсем недолго. Вот и нужная дверь. Каттерсон осторожно постучал. Раз, два, третий погромче. На стук отозвались шаги, за шагами сиплый усталый голос. «Кто там?» «Пол Каттерсон. Не разбудил?» Дверь открылась. «Каттерсон, заходите. Чему обязан?» «Вы приглашали заходить в случае нужды. Вот нужда и наступила». Каттерсон присел на краешек кровати. «Я два дня не ел. Почти два дня». «Тогда вы попали по адресу», — негромко рассмеялся Норт. «Сейчас бутерброд с маргарином сделаю. Еще осталось». «Уверены, что можете себе такое позволить?» Открыв буфет, Норт вытащил каравай хлеба. Каттерсон проглотил слюну. «Уверен, Пол. Ем я немного и всегда откладываю часть довольствия. Чем богаты...» На Каттерсона обрушилась волна любви и благодарности. Она покрыла на мгновение все человечество и тихо отступила. «Спасибо, Хэл. Большое спасибо». На кровати лежала открытая книга, засаленная и потрепанная. Глаза сами зацепились за строчки, Каттерсон прочитал вслух. «Мучительные державы властелин, грудь изо льда вздымал наполовину, и мне по росту ближе исполин, чем руки Люцифера исполину». Хэл Норт поставил на кровать небольшую тарелку с угощением. «Всю ночь читал. Вчера захотелось полистать и просидел всю ночь до вашего прихода». «Данте Фат. Да чего кстати?» — вздохнул Каттерсон. «Хорошо бы перечитать толком. Сколько уже не брал книгу в руки. Солдату не до того». «Стоит только захотеть, Пол», — грустно улыбнулся Норт, указывая на полку, где в беспорядке стояли потрепанные тома. «Рабле, Джойс, Вольтер, Эсхил, Гомер, Шекспир. В этом мире не осталось ничего более ценного. Заменяли мне завтраки, обеды и ужины, когда еду было ни за какие деньги не купить». «Как бы нам не пришлось сесть на диету из одних книг, Хэл. Вы давно не выходили на улицу?» «Больше недели. Довольствие за меня получал Хендрикс. Приносил сюда и брал почитать книги. Последний раз вчера... Нет, позавчера... Ему нужен был сборник греческих трагедий. Оперу пишет по пьесе Эсхила». «Бедолага. Зачем писать музыку, когда нет больше ни оркестров, ни записей, ни концертов? Он сам никогда не сможет услышать свою музыку». Норт открыл окно, утренний воздух потек в комнату. «Отнюдь. Музыка играет у него в голове, этого достаточно. Да и не так много ему осталось». «Довольствия больше не выдают», — сказал Каттерсон. «Знаю». «Там уже едят друг друга. Вчера на моих глазах убили женщину. Зарезали, будто овцу». Норт покачал головой, пропуская между пальцев спутанную прядь седых волос. «Так скоро. Думал, они продержатся дольше». «Люди голодают, Хэл». «Голодают? Конечно. Ты тоже голодаешь. Через день-два кончатся запасы, и мне самому будет нечего есть. Только чтобы дойти до каннибализма, голода недостаточно. Эти люди отказались от последней искорки человеческого в себе. Опускались понемногу, ступенька за ступенькой. И теперь все. Ниже некуда. Рано или поздно очередь дойдет до вас и до меня. Выйдем на улицу и начнем охотиться. Ради мяса». «Хэл». «Не смотри на меня так, Пол», — грустно улыбнулся Норт. «Подождем пару дней. Есть еще несъеденная обувь, кожаные переплеты. Их не хватит надолго. Меня тошнит от самой мысли, но это неизбежно. Общество приговорено. Последние запреты теряют силу. Может, мы упрямее других, а может, просто привередливее. Но и до нас дойдет очередь». «Я так не думаю». Каттерсон встал. Садитесь, вы устали. По правде говоря, от вас тоже один скелет остался. Мой могучий друг Каттерсон. Где он сейчас? Где его мускулы? Норт протянул руку, чтобы пощупать бицепс. Кожа да кости уже сейчас. Вы сгораете, как свечка, Пол. Огонек скоро погаснет, и вы сдадитесь, как и остальные. Может, вы и правы, Хэл. Когда во мне не останется жизни, когда я достаточно проголодаюсь и перестану быть человеком, выйду на охоту, как и остальные. Но пока... пока буду держаться. Так долго, как только смогу. Снова присев на кровать, Каттерсон аккуратно перевернул страницу божественной комедии. Хендрикс вернулся на следующий день, осунувшийся и с нездоровым блеском в глазах. Сказав, что время еще не созрело для Эсхила, выбрал вместо греческих трагедий тоненькую книжку стихов Эзры Паунда. Норт заставил его немного поесть. Музыкант принял еду с благодарностью, но без стеснения. Уходя, бросил странный взгляд на Каттерсона. За Хендриксом приходили другие. Камар, Голдман, Деметс. Все, как и хозяин, застали те давние времена, когда бесконечной войны еще не было. В глазах тощих скелетов по-прежнему горел неугасимый огонь жажды знания. Каждому из них Норт представлял Каттерсона. Живые скелеты бросали рассеянный взгляд на некогда могучую фигуру солдата и обращались к книжным полкам. Через некоторое время гости перестали приходить. Каттерсон часами смотрел в окно. Улицы так и оставались пустыми. С тех пор, как пришел последний конвой с продовольствием из оазиса Трентон, прошло 4 дня. На следующее утро пошел снег и не прекращался до вечера. Когда настало время ужина, Норт подтащил кресло к буфету. Балансируя на подлокотниках, обшарил верхнюю полку. «Даже матушка Хаббард жила лучше меня. У нее, по крайней мере, была собака». «Чего?» — не понял Каттерсон. «Это из детства. Проще говоря, есть больше нечего». «Совсем?» «Совсем», — кисло улыбнулся Норт. Прикрыв глаза, Каттерсон откинулся на спинку кресла, прислушиваясь к пустоте в желудке. Следующий день они прожили натощак. Редкий снежок не переставал сыпаться с неба. Почти все время Каттерсон просидел у окна. Чистый, сплошной снежный покров так и остался нетронутым. Проснувшись на следующее утро, Каттерсон увидел, как Норт отдирает обложку от греческих трагедий. Красный Софьян окунулся в кипяток. «А, ты встал? Готовлю завтрак». Обложка оказалась не слишком вкусной. Но каждый честно разжевал свою долю в мягкую кашицу, чтобы обмануть истерзанный голодом желудок. Под конец Пола едва не вырвало. «Первый день, прожитый на переплетах. Город вымер», — сказал Каттерсон, глядя в окно. «Ни одного прохожего. Никаких следов на снегу». Норт не ответил. «Так больше невозможно. Я пошел. Надо добыть настоящей еды». «Где?» «Пройду по Бродвею. Может, собаку поймаю. Мы здесь подохнем». «Не ходи, Пол». «Это почему? Лучше охотиться там, чем умирать здесь. Крупному парню вроде меня нужно много еды. Тебе хорошо, ты мелкий. Может, найду что-нибудь на Бродвее. Терять нам нечего». Норт улыбнулся. «Что ж, ступай». Пристегнув нож и одевшись во все теплое, что только нашлось в доме, Каттерсон отправился на охоту. В голове звенело от голода. Ему казалось, он плывет, а не спускается по лестнице, неся под ребрами тугой ком пустого желудка. Руины по сторонам опустевших улиц покрывал чистый снежок. Каттерсон направился к центру города, оставляя за собой цепочку следов, единственную на нетронутом белом покрове. На пересечении 96-й Бродвея обнаружились первые признаки жизни. Несколько человек у следующего перекрестка. С бьющимся сердцем Каттерсон заторопился им навстречу и застыл на месте. Над свежим трупом, распростертым на снегу, отчаянно дрались двое мальчишек лет 12. Третий осторожно подбирался поближе. Постояв секунду-другую, Каттерсон перешел на другую сторону улицы. Пустота и снег его больше не угнетали. Когда мир вокруг тебя рушится, спасение на одиноком пути. Остановившись, Каттерсон посмотрел назад. Длинная цепочка следов, единственная на чистом снегу, уходила вдаль, теряясь из виду. Сколько еще впереди безлюдных кварталов? 87-я, 85-я. Дойдя до 84-й, Каттерсон заметил на углу у следующего перекрестка что-то темное. Скорым шагом приблизился и обнаружил лежавшего ничком человека. Нагнувшись, присмотрелся внимательнее. Пол осторожно перевернул труп. Щеки еще хранили румянец от легкого мороза. Бедолага умер, наверное, несколько минут назад. Каттерсон выпрямился и осмотрелся. К окну поблизости прижались изнутри два бледных лица, смотрят с вожделением. Пока Пол вертел головой, у трупа объявился невысокий смуглый человечек. Некоторое время они мерили друг друга взглядами, гигант и карлик. Глаза карлика горели, в лице читалась решимость. Подошли еще два человека, оборванная женщина и мальчик лет 8-9. Склонившись над трупом, Каттерсон сделал вид, что пытается его опознать. На самом деле присматривался к своей компании. Компания увеличилась еще на двух человек. Теперь вокруг трупа полукругом стояли и молчали пятеро. Смуглый коротышка сделал приглашающий жест. Из дома напротив вышли мужчина и две женщины. Каттерсон нахмурился. Неаппетитного зрелища теперь не избежать. С неба по-прежнему падал редкий снег. Голод резал внутренности ножом. Тело лежит между ними, одно на всех. Сейчас начнется. Коротышка потянулся к трупу. Каттерсон подхватил тело на руки. Остальные с криками начали тянуть, каждый на себя. Так они закружились в безумном хороводе. Отбиваться одной рукой и ногами было трудно, тем более при таком численном перевесе на стороне противника. Тем более, когда ты так ослабел от хронического недоедания. Зато на стороне Каттерсона оставалось преимущество в живом весе. Даже сейчас очень заметное. Он ударил кого-то в лицо. Раздался хруст сломанной челюсти. Махнул ногой назад, затрещали чьи-то ребра. «Убирайтесь! Убирайтесь все! Он мой!» На Каттерсона набросилась женщина. Ударом ноги он послал ее в ближайший сугроб. «Он мой! Проваливайте!» Противники, надо полагать, ослабели от голода больше Каттерсона. Драка закончилась тем, что конкуренты оказались на снегу. Все, кроме 8-летнего мальчишки. Этот, решительно приблизившись, бросился бывшему солдату на спину. Так он и висел там. Сил хватило только, чтобы вцепиться и не отпускать. Не обращая внимания, Каттерсон пошел вперед, с трупом на руках и мальчишкой на спине. Боевой пыл в нем постепенно угасал. Осталось отнести свежего покойника на квартиру Норту. Они его разделают без труда. Хватит на много дней. Они будут жить. Осознав, что происходит, уже произошло, Каттерсон уронил труп и отшатнулся. Отступив на несколько шагов, осел в снег и опустил голову. Люди потянулись к телу. Подхватили его, чтобы унести. Мальчишка соскользнул со спины и исчез. Каттерсон остался один. «Прости», — пробормотал он хрипло. Некоторое время он стоял на коленях, тряся головой и облизывая губы. «Отдельное прощение? Мне? Зачем себя обманывать? Я один из них! Уже!» Поднявшись с колен, Каттерсон посмотрел на руки и двинулся вперед. Шел он медленно и безостановочно, нащупывая в кармане бумажку с адресом, зная, что сдался и не может более ни на что претендовать. Снежинки не таяли, застревая в волосах над бледным лицом. «Выгляжу, наверное, седым стариком». С Бродвея Каттерсон свернул в сторону Центрального парка. Девственный снег лежал повсюду. Долгая зима вступила в свои права. Норт не ошибся. Негромко сообщил Каттерсон белому безмолвию, в которое превратился Центральный парк. «Больше не могу», — сказал он руинам, укрытым снегом. Мэлори, 218 Вест, 42-я улица. Спрятав бумажку, Каттерсон зашагал дальше, коченея от холода. Ресницы прищуренных глаз обросли кристалликами льда, сердце колотилось в горле, подбираясь к губам, склеившимся от голода. 70-я, 65-я. Запутавшись, Каттерсон прошел сначала по Коламбус-авеню, потом по Амстердам-авеню. Странные имена из прошлого, которого никогда не было. Прошел, наверное, час. Потом другой. Улицы оставались безлюдными. Живые голодали в безопасности своих квартир и следили за гигантом, оставляющим следы на снегу. Когда он добрался до 50-й, солнце уже садилось. Чувство голода отступило, для Каттерсона осталась только цель впереди. Свернуть с дороги он уже не мог. Вот и 42-я улица. Теперь понятно. Туда. По темной лестнице, наверх. Каждая площадка, каждая ступень давалась как горная вершина, но Каттерсон не отступал. На пятом этаже все-таки пришлось сесть на ступеньку, отдышаться. Мимо прошел, важно задрав нос, лакей в зеленой ливрее, мерцающий в тусклом свете. На серебряном подносе жареный поросенок с яблоком во рту. Каттерсон рванулся, но его руки пронизали блюдо насквозь. Поросенок и лакей разлетелись мыльными пузырями, канули во тьму и безмолвие. Еще один пролет. Последняя площадка. На сковороде шипит мясо, нежное сочное мясо, заполняющее дыру, где раньше был желудок. На верхней ступеньке он потерял равновесие. Повело назад, но удалось в последний момент ухватиться за перила. Вот она, дверь. По коридору налево. За дверью шум. Там пируют, и ему пора присоединиться. Каттерсон забарабанил в дверь. Шум сделался громче. «Мэлори! Мэлори, открой! Это я, Каттерсон! Большой Каттерсон! Открой, Мэлори! Я пришел!» Дверная ручка пришла в движение. «Мэлори! Мэлори!» Пол опустился на колени. Когда дверь открылась, он рухнул через порог лицом вниз. Роберт Сильверберг. «Дорога на закат». Рассказ читал Олег Булдаков.